По случаю Дня Звезды индийская газета «Вольс Мира» поместила краткую биографию революционной деятельности Ким Чен Ира вместе с его фотоснимком.